играющего на прогулке в прятки, казалось, наблюдала из засады за подъездом дома. На этот раз Жермена в недоумении взяла корзинку и вышла вместе с дочкой за покупками. Она думала, что свекровь будет рада этой случайной встрече. Но на улице снова никого не было. Обернувшись, Жермена заметила, что Маргарет все еще прячется за своим каштаном. Молодая женщина вдруг ощутила какую-то опасность, но не могла догадаться, в чем именно угроза. Уж не кошмар ли это? Каждое утро, пробуждаясь, Жермена надеялась, вопреки всякой очевидности, что эта нелепость ей померещилась. Но почти ежедневно замечала Маргарет, которая стояла на страже, притаившись за деревом, в подворотне или на углу проспекта, и более или менее прячась. Так она могла оставаться час, два, три. Жермена, потрясенная, уже не смела выходить из дома, поскольку, если даже и не видела шпионки, только еще больше нервничала и не находила себе места, не зная, откуда ей грозит опасность. Проще всего было бы рассказать об этом Жан. Но как примет он такое разоблачение? Возможно, откажется верить жене. Жермена подозревала, что он не станет на ее сторону. В последние месяцы она действительно нередко оказывалась в чем-то виноватой, и поскольку ей никак не удавалось понять, в чем же именно, грешила вновь, не зная, как исправиться. Можно было подумать, что одного только присутствия Маргарет в Париже было достаточно, чтобы изменить отношение Жан. Жермена невольно сама подавала веревку, чтобы быть на ней повешенной. Она, к примеру, неосторожно заявляла, что дочь прачки, юная Базель, очень симпатична. Та пришла за тюком грязного белья, и поскольку она выглядела очень усталой от жары, Жермена угостила ее чашкой крепкого кофе. Они посмеялись и проболтали вместе несколько послеполуденных часов, и Жермена одолжила девушке патронку летнего платья. Жан не мог прийти в себя от подобного невероятного поступка, но не находил доводов, чтобы доказать жене все неприличие ее поведения. Жермена не понимала, почему он возводит очи к небу с выражением беспомощности и крайнего негодования. Несколькими днями позже она, как ни в чем не бывало, рассказывала о соседке по лестничной площадке, которая, зайдя одолжить у нее сахара, нашла, что квартира обставлена очень мило. Итак, пока он трудился на семью, в дом мог проникнуть невесть кто. Его жена, не делая никаких различий, марала себя общением с простонародьем, находя, очевидно, удовольствие в самых низких знакомствах. Прачка, соседка, а то и привратница. Как знать, заходили, когда им вздумается, точно к себе домой. Возможно, они с Жерменой гадали друг другу на картах, и, должно быть, обменивались в дневные часы за чашкой кофе сомнительными откровениями. Какая атмосфера для воспитания ребенка! С неизбывной грустью Жан предавался гордым и чистым воспоминаниям об улице Франклин. Его мать сумела неприступной крепостной стеной преградить всякий доступ опасным влияниям. Но кто оградит от них его собственную дочь? Жермена, должным образом выбраненная, опускала короткий носик. Ее круглый рот еще пуще припухал в гримаске обиженного, надутого ребенка. Что тут было плохого? Но как бы там ни было, она поняла одно. Далеко не обо всем следует рассказывать мужу. Но никак не могла разобраться, что именно следует больше всего утаивать. Однажды Жан разгневался, когда совсем не кстати принесли счет за газ. Она принялась прятать счета на газ. Газ отключили. Это привело к еще более грозному скандалу. Молодая женщина, совершенно обезумев от криков, мрачных предсказаний, театральных сцен возмущения, стала умалчивать решительно обо всем. Недовольство Жана устрашающе прогрессировало. И по мере того, как он обнаруживал плоды страха, им самим внушенного, Жан становился все грознее. Подавленная чувством вины, Жермена с опаской ждала приближения вечера. Какое из ее новых преступлений будет вынесено на свет? Утаивались все. все встречи с соседками, с которыми сам